Самосознательность. Сознательность личности является важнейшим показателем ее развития. Человек прекрасно усвоил из обычной жизни, что существуют индивиды с высокой сознательностью и низкой, а отсюда вытекает стиль их поведения. Ясно, что от индивида с низкой сознательностью можно ждать чего угодно. На него нельзя надеяться и нельзя поручать ответственные дела. Наоборот, на индивида с высокой сознательностью всегда можно положиться в любом деле. Он является опорой и надеждой для тех, кто с ним связан через производственные, семейные или дружеские узы. Сознательность подразумевает высокую ответственность за себя и других, а также за любое дело, с которым связан данный индивид. Мы умеем видеть это качество в других, способны определять, сознателен тот или иной человек, либо нет. Но на данный период времени важно видеть не только других, но и себя. Уметь разобраться в том, что уже присутствует в тебе как качество и что отсутствует. Что находится в зачаточной стадии и над чем необходимо усиленно поработать. Третье тысячелетие требует развития в человеке ряда качеств, повышающих его рейтинг в космическом братстве. Поэтому от понимания обычной сознательности мы переходим к пониманию самосознательности. Это качество стоит на порядок выше качества сознательности, так как на новом эволюционном витке индивиду недостаточно осознавать то, что касается только человека, а пора осмысливать глобальные процессы, проходящие внутри него и в мироздании, и понимать, что связывает развитие внутри него с развитием окружающего мира. Подобное осознание дает качество самосознательности, которое является следующей ступенью развития его сознательности. Самосознательность индивида как фактор проявления сознания личности базируется на всех накопленных качествах сознания и подсознания индивида. То есть самосознательность складывается из композита души, которым и определяется тип характера личности и все его наклонности и устремления. Поэтому самосознательность каждого индивида строго эксклюзивно и неповторимо, как и композит. Самосознательность, прежде всего, с увеличением уровня развития, явно проявляет морально-нравственную сторону собственного поведения, фактор появления которой отличается увеличивающейся ответственностью за каждое действие индивида и за каждую произведенную им мысль. Поэтому, чем выше самосознательность личности, тем она ответственней. Самосознательность формирует в личности как индивидуальную значимость для общемирового континуума, так и неповторимую уникальную структуру управления для развивающихся в данной личности частностей. Первая значимость направлена вовне индивида, а вторая – внутрь. Причем и то, и другое развитие происходит одновременно, но стыкуется между собой и подчинено одним и тем же законам, которые имеют единую цель совершенствования для всех. Но несмотря на данную объединенность, форма индивидуальной неповторимости присутствует и в первой, и во второй значимости. Значимость самосознательности тем виднее, чем выше по уровню индивид. И естественно, чем выше, тем больше его основа самонравственности и морали. И какие-то законы на каждом уровне личность уже выполняет автоматически в режиме подсознания, а какие-то еще только уясняет для себя, что они есть. Законы подсознания складываются в индивидуальную морально-нравственную основу характера личности, что уже объясняет, какие действия может произвести личность, а какие не может даже под страхом смерти. Самосознательность существует только у одухотворенных индивидов и ощущается особенно личностями, у которых в программе присутствует свобода выбора. То есть у отрицательной системы личность ощущает то, что хотят вышестоящие управители, чтобы она это ощущала. Но естественно, какие-то качественные ощущения просто как бы прикрываются ширмой и на основе остальных качеств, неприкрытых, индивид начинает ощущать себя личностью. У положительной системы никаких прикрытий не делается, и личности ощущают свою индивидуальность на основе всех своих качеств, имеющихся в сознании и подсознании. Поэтому отрицательная система создает те индивидуальности из имеющихся личностей, которые уже есть, но путем прикрытия качеств получает несколько измененные структуры индивидов. Так, путем комбинаций из одного индивида можно поочередно создавать различные типы личностей. Но если используется прием с прикрытием качеств, то вновь созданная индивидуальность всегда получается на уровень или несколько уровней ниже имеющегося индивида без прикрытия качеств, так как недостающие прикрытые качества уменьшают у личности ее мощность и, естественно, уровень. У положительных индивидов самосознательность контролируется самим индивидом, в отличие от личностей отрицательной системы, которым самосознательность выстраивают или формируют управленческие структуры, помимо воли данных личностей. Поэтому отрицательные индивиды просто ощущают индивидуальность в процессе своего роста, но никак не регулирует формирование собственной самосознательности. А обычные положительные индивиды способны контролировать ее при существующей в их программе свободе выбора и свободе творчества. Тем самым самосознательность у некоторых отрицательных индивидов, частично прикрываемая в ходе прохождения программ, имеет вид двойственного существования. Но иногда при недостаточном прикрытии качеств личность ощущает раздвоение в собственном сознании. Отсюда следует раздвоение личности.